«Наверное, они все-таки заплутали в болоте, потому что мы их не увидели, а лишь услышали голоса, да и то уже, когда быстрым шагом, вытянувшись цепочкой, уходили туда, куда перед этим ушли под охраной девчонки. Тропинка за нашими спинами сразу же потерялась, и примерно через час мы выбрались на сухое место, к полуразрушенному с просевшей крышей сараю, возле которого сидели на вещах девчонки и ходили как маятники наши товарищи. Нас встретили восторженными воплями, но Сергей всех оборвал. «Тихо! Они все еще близко, уже, наверное, в нашем лагере». «Ну что, Сашон?» — шепотом заорал Вадим. «Еще минут 10 и досиделись бы». «Хватит!» — я подошел к ним. «Хватит, — говорю, — надо уходить дальше и быстрее». «Поедим на ходу», — поддержал Андрей. «Девчонки, еду-то не забыли?» Ответом были разноголосо отрицательные реплики. «Раздайте, и уходить надо не за Цну, а наоборот, обратно, на восток». «Но мы оттуда пришли», — заикнулась Ленка Рудь. «Да какая разница?» — досадливо сказал Колька. «Тут главное подальше умотать. Кстати, я один патрон посеял». «Прорастет», — отмахнулся Вадим. «На востоке Волга, до нее километров, километров...» Он нахмурился, а Танюшка, чистившая от грязи низ своих джинсов, ответила: «Около 400 километров». «Почему именно к Волге?» — буркнул Саня. Его лицо еще больше заострилось. «Да не почему», — пояснил Сергей. «Просто в другую сторону от черных». Я находился в легком напряжении. Мне все время казалось, что сейчас кто-нибудь скажет, мол, это мы с Танюшкой притащили тварей на хвосте. Кажется, Татьяна тоже об этом думала. Но мы слишком плохо думали о своих. Ни тогда, ни потом никто даже не упомянул об этом. «Ладно», — Саня вздохнул. «Пошли, если так. А на ходу пожуем. Хлеб за ночь не появился».